Глава 18. Настоящее. Ли. Ждать приема Ли пришлось порядка 4 с лишним часов. К этому времени она уже была прилично зла, поэтому в кабинет знахаря вковыляла, даже не удосужившись поздороваться. Осмотрелась, увидев кушетку с не самой чистой простынкой, которую явно ленились менять после каждого пациента, плюхнулась на нее, закинула ногу, не снимая ботинка, и выжидающе уставилась на знахаря. Тот, сидя за столом, что-то писал в тетради и не обращал на пациентку никакого внимания. Но Ли достаточно долго была стронгом и умела сидеть в засаде. Ожидаемо, знахарь сдался первым минут через 20, поднял на Ли взгляд глубоко посаженных глаз и отрывисто бросил. «Что у вас?» «У меня это», — показала Ли на ногу. Знахарь не был круглым дураком, так что на дальнейший конфликт решил не идти. Недовольно кряхтя встал, подошел ближе. Простер ладони над сломанной щиколоткой и Ли почувствовала, как по коже побежали колкие мурашки. «Так, так, ага», — прогундосил знахарь. «Перелом, вижу. Частично сросся, но не совсем правильно. Придется сначала снова разъединить кости, а потом уже срастить как надо. Это обойдется вам в 3 горошины». Ли демонстративно присвистнула. «Хорошо живете, доктор. Скажите, а клятва Гиппократа вам знакома?» «Не понимаю, к чему вы?» – холодно обронил знахарь. «Ваша травма не является опасной для жизни. Нога срастется и без моего вмешательства, а со временем кость выровняется. Я лишь могу ускорить этот процесс. Но если вам не нравится платность моих услуг, вы вправе ими не пользоваться». «А если бы у меня была травма, угрожающая жизни?» – вкрадчиво поинтересовалась Ли, внимательно наблюдая за знахарем. Она и сама не знала, чего хочет добиться. Возможно, просто выплескивала злость, накопившуюся после рассказа улыбчивого о хамском отношении к его людям. «Тем более не понимаю», — холодно процедил знахарь. «У моей клиники есть контракты, по которым некоторые травмы у людей, полезных стабу, либо находящихся на службе, лечатся за счет стаба. Опасные для жизни в первую очередь. Это занимает львиную долю моего рабочего времени. Остальное время я трачу на других пациентов в порядке очереди. Но я, к сожалению, не всесилен. И уж тем более не имею возможности всех лечить бесплатно». «Ясно», – кивнула Ли. «Тогда давайте чисто теоретически. Если к вам в частном привезут какого-нибудь рейдера, который все еще жив по причине того, что весь обколот спеком, то во сколько обойдется его лечение?» «Не видя, сказать сложно», – перешел на деловой тон знахарь. «Ладно», – закусила у дела Ли. «В цену, к примеру, черной жемчужины. Такое лечение уложится?» «Запасом», — ответил ничего не понявший знахарь. «За чернуху я поставлю на ноги 5, если не больше. Причем таких, которые уже вот-вот отбросят копыта. Не знаю, интересуетесь вы из любопытства или нет, но на всякий случай скажу. Таких пациентов я принимаю без очереди и записи». «Рада, что у вас еще сохранились хоть какие-то человеческие качества», — съязвила Ли. «Так во сколько, говорите, мне обойдется лечение ноги?» Знахарь, то ли не уловивший сарказма в голосе блондинки, то ли не удосужившийся на него реагировать, отошел к столу, вырвал из тетради половинку страницы и что-то на ней написал. «Идет», — не глядя согласилась Ли. Ровно через 5 минут блондинка была здорова как никогда. Щиколотка после процедуры еще немного побаливала, но это были просто фантомные ощущения. Попрыгав на месте и убедившись в собственном выздоровлении, Ли взяла бумажку с ценой и направилась к выходу. Уже открыв дверь, обернулась. «Доктор, скажите вашей медсестре, чтоб на завтра никого не записывала. Прямо с утра к вам пойдут пациенты с очень серьезными повреждениями, в том числе несовместимыми с жизнью. Так что на всех остальных у вас просто не останется времени». В голове у Ли потихоньку формировался план мелкой, но, как она надеялась, довольно неприятной для знахаря мести. Да, ей придется сильно раскошелиться, отдать жемчужину и примерно спаранов из запаса убитых бандитов. Остальное за нее сделают недовольные, для которых мест на запись просто не окажется. Молча оплатив написанную на клочке бумаги сумму и дав медсестре тот же совет, что и знахарю, Ли вышла на улицу и направилась к гостинице, где остановился улыбчивый и остатки теперь уже его каравана. Уцелевшие после нападения атомитов караванщики ютились в дешевом отеле у внешней стены, отделяющий гостевую зону стаба от основной. Тут же перед входом были припаркованы фуры. «5», — посчитала про себя Ли, внутренне холодея. Три фуры, два пикапа и один багги. Мотоциклов вообще не осталось. Да уж, немного от каравана уцелело». С таким количеством техники все, что оставалось улыбчивому, распродать грузовики и распустить людей. Нет, можно и три фуры каждый раз грузить под завязку и потихоньку-потихоньку копить прибыль, чтобы увеличить караван до приемлемого размера. В конце концов, в улье время не имеет большого значения. От старости тут не умирают. Проблема в машинах сопровождения. Без них любой караван всего лишь лакомая и беззащитная добыча для любого, кто презрел нормы морали. А закупиться новой техникой улыбчивому вряд ли есть на что, раз вся касса была у попавшего катамитом колобка. Ой, да какая техника, были бы спараны. Улыбчивый первым делом скаута бы на ноги поставил, а не добивался исполнения договора, о котором Ли даже и понятия никакого не имела. Войдя в дешевый, но довольно просторный номер с 5 двухъярусными кроватями вдоль стен, Ли тут же оказалась сначала в объятиях Арктики и Анки, а следом за девушками навалились и остальные, кто мог самостоятельно перемещаться. «Живучая, мля, выбралась, молодец!» — похлопал ее по плечу антисен с кривой. Вместо правой руки у него красовалась перемотанная бинтом культя под локоть. Ли, обнявшись с караванщиками, обвела их взглядом. Как же мало их осталось. Всего 12 человек, считая скаута, тихо лежащего на дальней постели под спеком и самодельной гороховой капельницей. Остальные были хотя бы на ногах. Но Ли то и дело натыкалась взглядом то на пустую глазницу, то на отсутствующую конечность, то на бинты или страшные на вид ожоги. Относительно здоровыми выглядели разве что осунувшаяся от слез Арктика и сам улыбчивый. «Ли, расскажи, как выбралась?» — завалили блондинку вопросами караванщики, но та только мотнула головой. «Потом, сядьте, я только что была у знахаря. Выяснила, что за цену черной жемчужины он поставит на ноги 5 скаутов, поэтому вот». С этими словами Ли вытащила из кармана заветный шарик и протянула его улыбчивому. «Забыла о ней в попыхах, не проглотила. А теперь уже вам нужнее будет». «Нет, так нельзя. Не могу. Тебе же колобок за ежика ее дал», — отшатываясь, замотал головой улыбчивый. «Вот и не зря. Получается, я его сдала». Чувствуя, как бешено бьется от волнения сердца, пожала плечами Ли. А когда улыбчивый снова замотал головой, повернулась к Арктике. «Ну хоть ты ему скажи. Скаут ведь помрет иначе». Арктику упрашивать не пришлось. Благодарно кивнув, она молча взяла чернуху. Посмотрел на остальных. «Кривой, Анка, Ватсон, Курок, Крыс!» — зычно перечислил улыбчивый и, чуть помолчав, добавил. «Хотя нет, Кривой, извини, вместо тебя Медведь. Мне в первую очередь бойцы работоспособными нужны». «Зачем?» — удивилась Ли. «Циркачи, говорят, любят иммунных в рабах держать, прежде чем сожрать», — понизив голос, твердо сказала Арктика. «Так что есть шанс, что кто-то из наших еще жив. Хотим попытаться их вытащить». Ли недоуменно посмотрела на потрёпанных караванщиков. Да, в деле она эту сработанную команду профессионалов уже видела. Но 12 человек против целого стаба? Да они безумцы. «Пойдем, покажу кое-что», — загадочно позвал блондинку улыбчивый и направился прочь из номера. Спустившись на парковку, телепорт подошел к одной из фур. «Загляни». Ли подчинилась и ахнула, увидев очертания танка. «Во второй 3 штуки Д-20. На ухо ей сказал улыбчивый. «Сюда везли на продажу. Но ребята заортачились, когда узнали, что лечение по договору им стаб не оплатит из-за, видите ли, отсутствия колобка. Решили приберечь. Теперь дежурим тут каждую ночь, чтоб ушлые задницы из администрации не увели».